Глава 16. Ферментирование и обжарка. Когда, наконец, все плоды были расколоты и их содержимое вытащено наружу, простолюды выстроились рядом в 10 человек с нагруженными корзинами. «Следуйте за мной», – скомандовал Терри и потянул меня за руку. По мере шествия стало очевидно, что именно бог алкоголя, как никто из нас, лучше всего разбирался в процессах брожения. «Я бы не советовал использовать бочки как для вина. В них не допускается воздух, а бобы все же должны максимально лишиться влаги», – пожал плечами шляпник. «Используем тот чан, о котором сказала мама. Он находится за моим домом. Выложим их слоями». «Хорошая идея, но также стоит учитывать температуру. Добавить элемент помешивания», – добавил Руан, сосредоточенно хмурясь. «Показывай свою установку». Шляпник озорно улыбнулся. Складывалось впечатление, что эти двое хоть и не очень ладят между собой, однако в работе все склоки забываются, уступая место холодному расчету и заинтересованности. «Давайте быстрее разбирайтесь со своей частью. Жду не дождусь, как мы приступим к обжарке». Леон просто-напросто вырвал мою руку из ладони Терри и притянул всем телом к себе, оставив двух братьев разбираться с бобами. Самое интересное, они и не возражали. «Тш, не вырывайся, крошка. Дай мне немного насладиться твоим ароматом», – шепнул на ухо несносный бог, зарываясь носом в волосы. «Ты пропахла Руаном. Странно, но мне нравится. На нашей невесте обязан присутствовать флёр каждого из нас, не так ли?» «Леон, но я должна быть там, наблюдать. Это мои бобы!» Возмутилась, отчаянно видя, как Руан и Терри шагнули под навес, уже рьяно что-то обсуждая. «Но разве он отпустит, когда наконец поймал?» «Не волнуйся, хозяйка, я прослежу». Ванилька, как обычно, слетела с плеча и умчалась под навес. Череда простолюдов тоже оставила корзину у столбов, поддерживающих большую крышу, и постепенно рассеялась. «Ну вот, всегда она так», – возмущенно фыркнула, пока Леон утаскивал меня в сторону, подальше от обители Терри. «Ты уже раскрыла мой орешек, шоколадка?» Провокационный вопрос застал меня врасплох. Я сунула руку в карман и обнаружила тот самый предмет обсуждения, сиротливо болтающийся внутри. Совсем забыла. Хотела же сначала в свою комнату зайти, но потом встретила Руана и потеряла голову. Совершенно. «Судя по твоему виноватому виду, ты не сделала этого», – рассмеялся Леон, беря за подбородок. «Как будем тебя наказывать?» С улыбкой змея-искусителя, желтыми глазами пробежался по телу, заставив меня снова почувствовать себя обнаженной перед лицом одного из самых сексуальных мужчин в моей жизни. Гулко сглотнула, ища пути отхода. «Может быть, обойдемся без наказаний?» – тихо спросила, втайне надеясь на обратное. «Что они со мной делают? Я должна думать о какао-бобах, работе и шоколадных конфетах, но в голове шумит перекати-поле на фоне трех мужественных силуэтов. Интересно, я когда-нибудь наемся этого? Будет ли мне их достаточно?» «Терри!» – окрикнул брата огненный бог. «Чего тебе?» – отозвался шляпник, левитируя корзины к прямоугольной емкости. «Можно нам с Полинкой воспользоваться твоим жилищем?» Терри замер, кинул в нашу сторону заинтересованный предвкушающий взгляд, кивнул. «Только не сожги мне ничего. Там полно алкоголя, знаешь ли». Руан все это время не сводил непонятного взора с меня и Леона. Однако с силой отвернулся к бобам. Мне показалось, ему было сложно отвернуться, но каменное лицо не оставило никакого простора для фантазии. Деревянная махина, как есть, бесчувственная скала. Я слегка разочарованно вздохнула, что не укрылась от стоящего почти вплотную Леона. «Не понимаю Руана, клянусь, я совсем его не понимаю». «Не бузи, малышка. Расправь бровки. Вот увидишь, он подтянется быстрее, Терри. Спорим на поцелуй». Большой палец лег на морщинку на лбу, слегка надавил. «А вот спорим». Давно забытая упрямая натура показала любопытные лисьи ушки. «Если все так, как сказал Леон, то я и правда совсем не знаю характера Руана. Но как же хочется узнать». «Однажды, вкусив сладости, он не остановится. Мой брат совсем не знает меры, впрочем, как и мы все». Закатил глаза бог и подхватил меня на руки. «А теперь хватит болтать, пора орешки открывать». Как-то я очутилась на знакомой узкой кушетке второго этажа. Взволнованный Леон стоял напротив, в своей по обыкновению распахнутой на груди жилетке из легкого голубого материала и просторных тонких брюках, не скрывающих абсолютно ничего. «Давай, открывай». Горящие желтые радужки даже немного пугали. Да и однозначная реакция мужского тела как бы намекала, что содержимое орешка может оказаться весьма и весьма неожиданным. Я нащупала его в кармане и осторожно взвесила на ладошке. Такой же, как все. «Точно нужно открыть?» «Малышка, я знаю, что ты любишь поиграть, но сейчас не время». Кожа бога огня нагрелась, и воздух, опутывающий фигуру теплыми потоками, колыхнулся, размывая его фигуру. «Ого! Что же там?» И самой стало безумно интересно. «Раз, два, три!» И одним легким движением руки орешек открывается, выстреливая наружу кружевным безумством. «Леон! Это что такое?» Я замерла, рассматривая бесконечные тесемочки, ленты, тонкие узоры, подвязки с бантиками, пояса для чулок, лифы и трусики. Абсолютно разных цветов и дизайна, на любой вкус, но все на мой размер. Длинноволосый мужчина запустил пятерню в шевелюру, озадаченно взлохматил ее и выдал. «Терри надоумил. Тебе не нравится?» «Мне? Я в растерянности!» Отчаянно краснея изучала содержимое орешка, теперь просто усыпавшая кушетку, пол и все вокруг. «Мечтала о белье? Получай. Мне очень нравится. Я уже собиралась обратиться к Руми с возможностью поехать в город и пройтись по местным женским магазинчикам, только вот... пока еще не совсем разобралась у вашей экономики, так что...» «Правда нравится?» – спросил Леон, подходя ближе и беря меня за руки. «Тогда примеришь что-нибудь?» Кажется, до меня стал доходить смысл его мероприятия, затеянного хитрым рыжим близнецом. Да он же заманил меня сюда, чтобы оценить покупки живьем, так сказать. Протянула, решение давалось непросто. Конечно, я уже была в постели с каждым из братьев, но это не значило, что раскованность и чувственность вышли на новый уровень. В душе я словно так и оставалась запуганной неполноценной женщиной. В той жизни на земле белье не очень меня привлекало, и я предпочитала практичные модели, больше походившие на спортивные варианты. Такого великолепия даже никогда и не рассматривала, а сейчас, ощущая жар, исходящий от Бога, читая надежду на сладкое в его глазах. Да пошло оно! Я имею право быть красивой для них, самой желанной, раскованной и вовсе не трусихой. Тем более каждый из близнецов на деле доказал, насколько несостоятельны мои страхи. Окажись так, что из всех мужчин на свете я могу испытывать оргазм только с ними, тут же поверю, не задумываясь, потому что они идеальны, и вспыхивающее томительное вожделение, граничащее с безумием, только сильнее это доказывает. Смело кивнула, наблюдая, как лицо Леона расползается в глуповатой предвкушающей улыбочке. «С чего начнем?» – обозрела лежащие комплекты. «Как насчет него?» Бог подцепил на палец тоненькие черные трусики, шортики. Все бы ничего, но состояли они из сплошных резиночек и небольшого лоскутка, прикрывающего самое сокровенное. Бюстик был не менее выдающимся. Я побледнела. «Лео, пощади меня, прошу. Давай лучше это». Ткнула пальцем в яркий красный комплект, вроде бы более целомудренный, но имеющий в комплекте пояс и парочку чулок. Все места закрыты. Такое я смогу вынести и не сгореть от стыда. «Лео, а что, мне нравится?» Сверкнул зубами бог. «Хорошо, давай этот. В любом из них я хочу тебя видеть. И как можно скорее. Стеснительная ты наша шоколадочка. Вон, у Терри есть ширмочка. Будто специально для нас. Ступай». Мне всучили в руки комплект, и легкими подталкиваниями вынудили зайти за ширму, и там, нереально краснее и думая о реакции бога, напялить-таки его подарок. Я всегда представляла, что такое белье неудобное, но лиф обнял грудь, оказывая суперкомфортную поддержку, ничего нигде не сдавливало. Жаль, только зеркала здесь не имелось, хотелось оценить зрелище со стороны. Трусики вполне себе удобные, их почти не чувствовалось. Поясок для чулок плотненько обхватывал талию, спускаясь вниз четырьмя игривыми хвостиками с бантиками на них. И, конечно, сами чулочки из незнакомого мне материала. Полупрозрачные, с широкой ажурной вставкой поверху, которые я прихватила малюсенькими прищепками. Ну что ж, глубоко вздохнула, Надеюсь, все сидит как надо, и он не разочаруется. Осторожно показалась из-за ширмы. Смелее, Поль, я не кусаюсь. Мужчина восседал на узком диванчике, широко расставив колени в стороны. От него шел дым, горячий взгляд желтых глаз заскользил по телу почти осязаемо, изучая, казалось, каждый изгиб. Как и думал. Сорвавшийся голос порадовал мое самолюбие. Ты идеально. Сделал пару несмелых шагов. Позволила себе робко улыбнуться и облизнуть губы, когда заметила, насколько сильно Леон воспламенился в буквальном смысле. Повернулась, демонстрируя белье во всей красе. Костяшки пальцев Бога впились в кушетку, он изо всех сил сдерживался, чтобы не сорваться ко мне. Но суть игры, очевидно, была другой. Что ж, мне нравится. Что думаешь об этом розовом непотребстве? Носочком ножки, затянутым в красный чулок, я подцепила нежные пастельные трусики с оборочками. «Полагаю, ты хочешь посмотреть все, Лео?» Мужчина сосредоточенно молчал, глядя на чулок и то самое розоватое облачко по разумению дизайнера, ставшего трусиками. Гулко сглотнул, перекатывая в горле адамово яблоко, столь эротично, что и я ощутила волны сладостной дрожи, прошедшиеся по телу. Похоже, пока Смот бросал вызов не только его выдержке, но и моей. «Госпожа Ануар знает толк в белье». Все же выдавил из себя Леон, не спеша отцепляться от кушетки. «Если ты сейчас же не подхватишь новый комплект, я за себя не отвечаю». С одной из ладоней сорвался огонек, но был успешно потушен владельцем. «Впрочем...» Щелчок пальцев заставил красные кружева на мне мгновенно сгореть в яркой вспышке, не причиняя боли. «Эй!» – возмутилась, подхватывая розоватое рюшечное безумие и прикрываясь. «Так будет быстрее, малышка. Просто надень что-то новое и выходи». Он уже отвернулся в сторону, смотря в окно. Многострадальная кушетка тлела. «Разве белье не стоит целого состояния?» – буркнула я, прячась за ширму. «Вера накопится, а вот если я хоть секунду бы еще наблюдал тебя в том красном комплекте, братьев мы бы точно не дождались, шоколадка».